Том 8, глава 6. Даже в такой поздний час сотрудники Ассоциации охотников в Корее продолжали работать. На носу у них был совместный рейд двух стран. Все должно было пройти как надо во время их четвертой общей операции. Ассоциация вкладывала все свои силы в процесс планировки. Информация из Японии. Сотрудник взял пульт и нажал на кнопку. На большом экране показались записи с камеры магической силы на одном из магических японских спутников. На ней были показаны первая, вторая и третья операции. Глаза Гу Кунхи сощурились. Если не считать королеву и ее телохранителей, то все муравьи покинули муравейник. Все верно. Насекомые двигались именно так, как говорили японские представители. Хотя новость о том, что с королевой остались телохранители, радостно не назовешь. Но с другой стороны, не было ничего необычного в том, что босса охраняют подчиненные. Все же возможность непредвиденного развития событий тревожила Гу Кунхи. Насколько вероятно, что муравьи вернутся быстрее, чем они ожидают? Рано или поздно осознав, что королеве угрожает опасность. Япония уже приготовила ответ на этот вопрос. Говорят, что можно применять волну-заглушку. Волну-заглушку? Согласно данным японцев, магические звери типа муравьев общаются друг с другом на уникальной волновой частоте. Этим они отличаются от обычных муравьев. Применение такой волны-заглушки имело смысл. Она давала возможность координировать действия тысяч муравьев. Предполагалось, что при таком воздействии ими можно будет управлять. Без подобного прибора не обойтись. Гу Кунхи кивнул. И вы можете сбить их со следа этой заглушкой? Так нам докладывает президент ассоциации. Значит, все, что нам остается, это сконцентрироваться на королеве и ее охранниках. План был вполне прост. Несмотря на это, он казался куда реальнее, чем все, что они пробовали до этого. Так почему старику происходящее казалось подозрительным? Гу Кунхи скрестил руки на груди. «Я не уверен, потому что...» — начал он. В этот момент Гу Кунхи резко повернул голову к окну. Глаза старика широко распахнулись. От неожиданного движения президент ассоциации. Все сотрудники в комнате для переговоров дрогнули. Шеф Ву Джинхё, что защищал президента ассоциации, быстро подбежал к нему и участливо спросил. «Сэр, что стряслось?» «Только что», — прошептал президент. Гу Кунхи уставился на Ву Джинхё. Выражение лица шефа говорило о том, что он ничего не заметил. «Ты ощутил это?» — прямо спросил президент. «Сэр, я не вполне понимаю, о чем вы». Только что Гу Кунхи ощутил невероятную волну магической энергии. Она довольно быстро скрылась, но Гу Кунхи определенно почувствовал ее. Глянув на старика, что не мог отвести глаз от окна, сотрудник ассоциации осторожно поинтересовался. «Президент!» Наконец-то Гу Кунхи склонил голову и посмотрел в сторону сотрудников. Он переживал из-за внезапной волны сильной магической энергии. Но пока что ему нужно было сфокусироваться на встрече. Несколько длительных мгновений он размышлял о своем. Затем Гу Кунхи спросил у одного из людей. «Мы все еще не можем связаться с охотником Сон Джин Ву». Бэк Юн Хо стоял и смотрел в никуда. Не оборачиваясь, он спросил. «Ты тоже это ощутил?» Мин Бюн Гу согласно кивнул и ответил. «Может, я и в отставке, но мой ранг все еще при мне». Двое с рангов выпивали в баре. Это была их первая встреча за долгое время. Бэк Юн Хо наконец повернулся к собеседнику. «Что это сейчас было?» — спросил он слух. «Может, Чон Сигу и Ча Хаян поссорились из-за дел гильдии охотников?» Замеряв со стаканом в руке, Мин Бюн Гу хихикнул. Затем он залпом осушил свой напиток. Бэк Юн Хо смотрел на него, не понимая, что к чему. «Это шутка была? А разве не забавно?» «Нет». «А, ладно. Ми... Бён Гу был странным человеком. Его чувство юмора не было исключением. Наверное, он первый в мире S-ранговый охотник, который отошел от дел без очевидной причины. Наверное, первый и единственный. Учитывая, как много могли заработать S-ранговые, это было непонятно. Никакой другой человек не отказался бы от такой карьеры. Да и вообще создавалось впечатление, что до денег ему нет никакого дела. Ощутив на себе взгляд Бэк Юн Хо, Мин Бюн Гу спросил у него. «Ты собираешься пойти туда?» «Да». «Ты помнишь, как погиб Юн Сук?» «Поэтому я и должен пойти». Мин Бюн Гу уставился на него с непонимающим взглядом. Бэк Юн Хо отпил из своего стакана и продолжил. «Если мы закроем глаза на этих муравьев, то вся нация погибнет, так же, как и Юн Сук», — уверенно произнес он. «С каких пор ты стал таким патриотом?» — удивился его собеседник. «Ну, просто мне приятно иметь крутую причину для того, что я и так собирался сделать». Гильдия не могла отказаться от выполнения приказа о мобилизации из ассоциации. Это было платой за все те удобства, которые ассоциация предоставляла гильдиям. Разумеется, если бы им всем очень хотелось, то всегда был выбор покинуть страну. Но мало где приняли бы гильдию, которая сбежала от рейда для защиты своей родины. «Однажды трус, всегда трус. Все прекрасно знали это. Не то, чтобы мне хотелось убегать», — Бэк Юн Хо широко улыбнулся. Мин Бюн Гу уверенно произнес. «Я не пойду. Никогда. Если ты хотел заставить меня, то ошибся адресом». «Я здесь не для этого», — добавил он. Они только что добили последнюю бутылку выпивки. Бэк Юн Хо заплатил по счету и встал. «Я хотел повидаться с тобой просто так. Кто знает, когда мы сможем встретиться в следующий раз». «Хён». Мин Бюн Гу задумчиво смотрел вслед Бэк Юн Хо, исчезающего вдали. Он забросил попытки переубедить его. Бэк Юн Хо полностью понимает, насколько это опасная операция. И все равно пойдет. Но это выглядело так, словно его заставляли против воли. Глава гильдии излучал собой решительность. Он сотрет порошок любого ублюдочного муравья, что встанет на его пути. Мин Бюн Гу выглядел крайне возбужденным. Он принялся за свою закуску, не до конца понимая парня. Хотя, если подумать, не помню ни одного охотника, которому не нравилось бы сражаться с магическими тварями. Ну, возможно, такие водились среди целителей. Однако целителям нравилось лечить других людей. Мин Бюн Гу уставился на тарелку и почесал висок. «Любовь к схваткам — одна из предпосылок к тому, чтобы стать пробужденным?» «Ха, если бы...» Мин Бюн Гу хихикнул про себя и молча доел свою еду. Джин Ву быстро прибыл в госпиталь, палата номер 305. Конечно, Джин Ву не собирался заходить в здание через главный вход. Кайсел поравнялся с окном палаты, где лежала мать охотника. «Рука правителя!» Занавеску окна медленно отодвинулась в сторону. Мама спокойно спала в больничной кровати. Она выглядела такой же, какой он видел ее в последний раз. Снова применив навык, Джин Ву открыл окно и тихо вошел в комнату. Кайсел бесшумно исчезла в тени охотника. Джин Ву стоял перед кроватью. Сейчас он собирался собрать плоды всех своих усилий, а потому никак не мог успокоить свое сердце. Если что-то пойдет не так, то обратного пути нет. Его мать находилась без сознания на протяжении долгого времени. Она могла не проглотить святую воду жизни, а если и проглотила бы, то нет никаких гарантий, что это сработает. И все же... До этого момента Джин Ву видел огромное количество чудес, которые творила система. Она творила такое, во что сам Джин Ву порой не мог поверить. Да что уж там, доказательство чудодейственности системы было прямо здесь, он сам. и ранговый, что зашел так далеко. Все благодаря системе. Взглянув на свои руки и не сказав ни слова, Джинву поднял голову. Даже сейчас его мать выглядела так, словно готова проснуться от малейшего шороха. Джинву призвал святую воду жизни из инвентаря. Деревянная бутылка оказалась в его руках. Дабы убедиться, что он ничего не упустил, Джинву еще несколько раз прочел описание вещи в системе. Наконец, он закрыл информационное окно, выучив там все наизусть. Охотник наконец-то набрался храбрости, чтобы вынуть пробку из бутылки. Раздался тихий хлопок. Джинву оставался спокойным даже во время битвы с королем демонов. Сейчас же его руки сильно дрожали. Он глубоко вздохнул, чтобы собраться силами. «Если я облажаюсь, матери будет плохо». Полное желание спасти маму, сын смог привести себя в порядок. Свет вернулся в его глаза. Руки перестали дрожать. «Я готов». Джинву нежно положил руку на затылок матери и приложил бутылку к ее губам. В ее рот влилась святая вода жизни. Джинву завороженно глядел на бутылку, что постепенно пустела, а потом на маму. «Эти шрамы!» С одной стороны шеи матери виднелись следы от ожогов. Они протянулись по всей задней части шеи. Сейчас этого не было видно, но Джинву знал это лучше, чем кто-либо другой. «Из-за меня». Много лет назад. Все, что хотел сделать Джинву, это помыть волосы матери, как она делала это для Джина. Но парень не понимал, насколько жарко может быть вода в публичной бане. Мальчик набрал почти что кипящую воду черепок. Осторожно, стараясь не пролить ни капли, он подошел к спине мамы и вылил ее. Он вылил обжигающую воду прямо на голову матери. Женщина дернулась и крепко прижала к себе Джина, чтобы убедиться в том, что ей ничего не грозит. Она сидела на месте, пока ее плоть становилась кроваво-красной, без единого шума. Крики раздались от других женщин в помещении. «О нет! Нет! Миссис Сон!» Тут маленький Джинву понял, что сделал что-то плохое. Все, чего ему хотелось, это просто помочь маме. Он уронил черепок и был готов заплакать, но мать быстро схватила его за плечи. В тот миг его маленький разум подготовился к тому, что его будут ругать. Но Джинву никогда не забудет то, что тогда ему сказала мать. «Джинву, ты в порядке? Ты не обжегся?» «Я пытался жить так, чтобы не быть в долгу ни перед кем. Ему не хотелось не быть должным, не иметь ни у кого у себя в должниках. Парень хотел прожить всю жизнь, не зная, каково. Однако после исчезновения отца эта женщина сама растила двух детей, Джинву и Джина. И перед матерью у него был долг, который он никогда не будет в силах отплатить». Последняя капля влилась в рот его матери. Джинву отложил бутылку в сторону и бережно опустил женщину на кровать. Он ждал результата, молясь про себя, чтобы все получилось. Его сердце было готово взорваться, он проглотил ком в горле. Никаких изменений. Охотник сжал кулаки так сильно, что пронзил ногтями кожу. На его ладонях выступила кровь. Когда, словно утопающий, добравшись до поверхности воды, его мать глубоко вздохнула, но ее глаза по-прежнему были плотно закрыты. Глаза Джинву широко раскрылись. Краски возвращались на бледное лицо матери, словно черно-белый фильм вдруг сделался цветным. Каждая секунда затянулась, как час. Как же долго все это длилось! И тут мать медленно открыла глаза. Она недоуменно осмотрелась, а затем ее взгляд остановился на сыне. «Вы Джинву?» Она не могла поверить, что сидящий рядом взрослый парень ее сын. Джинву кивнул, его сердце разрывалось от волнения. Разумеется, она его не узнала. Женщина находилась в коме четвертый год, к тому же он сильно изменился за последние несколько месяцев, Джингу не давил на нее и спокойно ждал. Подобно воде, заполняющей пустой сосуд, воспоминания возвращались к матери охотника. Наконец, Пак Кёнхё все вспомнила. Она быстро поняла, почему находится в госпитале. «Как долго я проспала?» — спросила она. 4 года, — ответил сын. Он знал более точное время, но не было нужды сообщать его ей. Нужно было облегчить ее пробуждение, и Джинву старался держать себя в руках. Как в поведении, так и в словах. Услышав, что она спала 4 года, мать Джинву взволнованно спросила. «Что с Джина? Она в порядке?» Джинву боролся со своими эмоциями. «Подумать только. Первое, о чем она спросила, это о детях. Если бы парень не закусил губу, то точно не смог бы сдержать слез. Волноваться сейчас нужно не о Джина», — хотелось сказать ему. Однако парень подавил свои чувства. Он улыбнулся и ответил. «С ней все хорошо». С искренним облегчением его мать вздохнула. «Теперь все будет хорошо». Тот факт, что болезнь матери излечена, наконец-то дошел до парня. Его сердце затрепетало при мысли о счастливом будущем. Внезапно он понял, что мать держит его за левую руку. «Мама...» «Спасибо, сын. Ты сдержал обещание», — благодарно произнесла она. «Обещание?» — не понял он. «Ох, он забыл. Это было настолько очевидно, что он даже не мог назвать это обещанием. Сон матери, от которого ей становилось все хуже, пока она вообще не перестала просыпаться. Вечный сон. Когда состояние матери начало ухудшаться, женщина подозвала сына к себе и попросила его. «Когда я усну навсегда, позабойся о своей сестре, ладно?» Она произнесла это обычным тоном, словно просила о каком-то мелком одолжении. Но Джинву держался до сих пор, не жалуясь на жизнь. Все, что он сделал, это снял груз с плеч своей матери. Она, понимающе, жала его руку. «Сын, тебе, наверное, так тяжело пришлось, да?» Джинву хотел еще раз подбодрить свою мать улыбкой. Он хотел, но не смог. Слезы начали литься из его глаз. «Да», —